Глава 4. 1928 год, ноябрь, 19-е, Москва. «Добрый день!» — поздоровался Фрунзе, встречая своего гостя. «Проходите, проходите! Рад вас видеть!» Патриарх Петр прошел в прихожую и, раздевшись, проследовал за хозяином жилища в комнату, к столу с чаем. «Признаться, я сильно раздумывал, принимать ваше приглашение или нет», — произнес он, присев на стул. «Понимаю», — улыбнулся нарком. «Но я рад, что вы отозвались». «Почему вы пожелали встретиться вот так? Почему не в рабочем кабинете?» «А почему нет?» «Это выглядит странно. Мы ведь с вами не дружим и даже не приятельствуем». «А зря. Добрые личные отношения в нашем деле только на пользу пойдут». «Думаете?» «Уверен. Попробуйте вот это печенье. Супруга испекла». «Что, не нравится?» «Да. Тогда я тоже не буду пробовать. Шучу». Улыбнулся Фрунзе и охотно откусил печенье. «Шуточки у вас». «Вы знаете, что произошло в Германии?» «Могу только догадываться. Безумие какое-то. Временная оккупация части германских земель под надуманными предлогами». «Вы полагаете, что временная?» — скептично хмыкнул нарком. «Так полагают мои знакомые, проживающие в тех землях». «Наивные чукотские валенки». Пожав плечами, прокомментировал это заявление Михаил Васильевич. «В сложившихся условиях сближения России, ох, простите, Советского Союза и Германии стало неизбежным и грозит в горизонте 10-20 лет появлением непробиваемого, просто ультимативного военно-политического и экономического объединения, чего ни англичане, ни французы допустить не могут, из-за чего и устроили украинский мятеж вкупе с польским вторжением. Когда же стало ясно, что их задумка провалилась, пошли ва-банк». «На оккупацию Германии?» «На раздел. И заняли ее земли западнее Эльбы. Насколько мне известно, там в ближайший год будут созданы два государства. Ганновер и Бавария, которые станут протекторатом Великобритании и Франции соответственно». «А почему они пошли только до Эльбы? Почему не стали оккупировать всю Германию?» «Потому что Рейхсквер перешел в полном составе на восток. Ну и вмешались мы. Западный корпус РКК переброшен к Эльбе и сейчас срочно оснащается тяжелыми вооружениями. А по закрытым дипломатическим каналам мы дали понять. Еще шаг восточнее. И война. Причем сами немцы в этой войне выступят на нашей стороне. Так что в сжатые сроки мы получим обстрелянных добровольцев с опытом мировой войны на десятки дивизий. Это в дополнение к нашим силам. А легкие вооружения мы уже сейчас сделаем в довольно неплохом объеме. Достаточном для того, чтобы в горизонте полгода-год развернуть очень внушительную группировку по Эльбе и перейти к полномасштабному наступлению». «Ясно». Чуть помедлив, обдумывая слова, сказал Петр Полянский. «Бедные немцы. Если все так, как вы говорите, то их державу разорвут на три куска. Уже разорвали. А еще и Швейцария, и Австрия. Они тоже населены немцами». «Да, да, безусловно. Но для чего вы мне это говорите?» «Что вы знаете о протестантах?» «Опять какой-то подвох?» «Чем протестанты отличаются от христиан и мусульман?» «От христиан? Они ведь тоже христиане». «Вы правы. Это вопрос с подвохом», — прищурился Фрунзе. «Тогда не ходите вокруг да около». «Так сложилось, что века с XVI наше Отечество предпочитало договариваться с протестантами, оппонируя католикам, что раз за разом заканчивалось для нас довольно плохо. Не знаете почему? Я весь внимание. По делам их узнаете их. Так ведь? Так. А кто у нас отец лжи? К чему вы клоните? В протестантской этике есть один фундаментальный момент, который отличает их и от христиан, и от мусульман, и от иудеев, а именно разрыв между делами и спасением. Добрые дела для них не являются важным компонентом спасения души. Достаточно веры. Иными словами, творить ты можешь все, что угодно, главное — регулярно ходить в церковь и верить. Но согласитесь, это крайне странно. Ведь если ты веришь в Христа и держишься его концепции Нагорной проповеди, то вряд ли будешь открыто и публично поощрять что-то, что ей принципиально противоречит. К тому же золотому правилу. Православные и католики тоже творят злые дела. Так и есть. Но одно дело, как ты делаешь гадость, прекрасно понимая, что это гадость, и после смерти тебе придется за это все отвечать. И совсем другое, когда ты творишь подобные вещи, не считая это чем-то плохим. Масштаб, массовость и обыденность зла принципиально иная. В теории. И на практике тоже. Что мы знаем о протестантах? Они отличились в самой безумной охоте на ведьм, в вырезании коренного населения целого континента, в создании человеческих ферм для разведения рабов, в самой горькой и отчаянной работорговле, в создании концентрационных лагерей смерти для неугодного населения и так далее. Нет никаких сомнений. Представители любых конфессий творят мерзости и гадости. Но тут какой-то просто уникальный случай. Я не говорю, что все протестанты — плохие люди. Я говорю о том, что этика и мораль их религии очень сильно напоминает скрытый сатанизм. По делам. И потому, как эти дела совпадают с их словами. Я понял вас. Нехотя кивнул патриарх. И да, что-то в ваших словах есть. Но к чему вы это говорите мне? В Германии в целом и в Восточной Германии в частности сейчас тяжелейший кризис. Коллапс, считай. Из-за разрушения экономических связей и логистических цепочек. Люди теряют средства к существованию. И они будут продолжать это делать. Я хотел бы, чтобы русская православная церковь открыла на территории Востока Германии благотворительные миссии. И кроме непосредственной помощи населению, скажем так, не забывали про прозелитизм. Это неожиданно. Для финансирования гуманитарных миссий будет создан специальный фонд, куда деньги станет вносить и советское правительство. Анонимно, разумеется. Официально это станет фондом помощи, собираемой православной общиной Союза. И, как вы понимаете, если деньги пойдут не туда... «Зачем вам это?» После долгой паузы спросил патриарх, проигнорировав угрозу. «Мы не можем отдавать Восток Германии англичанам или французам. Запад Германии во многом будет поделен по конфессиональному признаку. Протестантский север отойдет Лондону, а католический юг — Франции». «Я уже понял. Но как же коммунизм?» «Коммунизм выступает пугалом для Запада. Он слишком радикален. Да и в обозримом будущем любые попытки построения коммунизма обречены на провал. Для этого не готовы ни люди, ни средства. Если вы заметили, в рамках Союза мы тоже отходим от него в сторону более умеренной социал-демократии. Социал-демократия же в силу своей умеренности не дает подходящей идеологии, достаточно яркой, чтобы заместить традиционные религии. даже в горизонте пары столетий. Так или иначе, нам нужно будет находить компромиссы для взаимовыгодного сожительства с этими самыми традиционными религиями». «Традиционными религиями? Не только православием?» «Да. Советский Союз — многонациональная и многоконфессиональная страна. Кроме того, мы считаем, что сотрудничество с соседями выгоднее борьбы с ними. В том числе и с такими, которые уважительно относятся к религии. Например, сейчас мы ведем переговоры с мусульманскими духовными лидерами Ирана». И дальше Фрунзе рассказал о проекте экономического сотрудничества, который Союз предложил шаху Реза Пехлеви. В 1927 году Иран вернулся к идее строительства трансиранской железной дороги от побережья Каспийского моря до Персидского залива. К этому времени в стране уже имелись железные дороги, но короткими участками в разных ее концах и общей протяженностью сильно меньше 1000 километров, причем еще и с разной колеей. В 1924 году были попытки договориться с американской компанией «Юлен», но не срослось. В 1927 году за дело взялся международный синдикат «Синдикат Дюшамен Дюфер Юнперс», состоящий из американской компании «Юлен энд Компани» и германского промышленного объединения «Консорциум Фюрбауаус Фюруэр Имперзиен», образованного Филипп Хольцман, Джулиус Бергер и Сименс Бауинион. И вроде бы все пошло. Но грянул гром. А именно кризис 1928 года. Сначала долговой кризис фактически парализовал работу американских строителей. Им стало резко не до Ирана, который, ко всему прочему, еще и платить своевременно не мог. А потом произошла оккупация Западной Германии, и из сделки выпал германский консорциум. Строительство же дороги оказалось подвешенным в воздухе. Тут-то Советский Союз и подсуетился. Он выступил с предложением построить сначала железнодорожную линию от Баку до Тегерана через Решт и Казбин, а потом, во вторую очередь, от Тегерана к Персидскому заливу и, если потребуется, в другие регионы Ирана. Реза Пехлеви в свое время утвердил закон, что финансирование строительства железной дороги возможно только из государственной казны, дабы не влезать в международные кредиты, которых умудрились набрать его предшественники. Денег же у Ирана на эту роскошь не имелось. Во всяком случае, в моменте и в полном объеме. Союз предлагал ему создать совместное акционерное общество — иранские железные дороги. Деньги и ресурсы на строительство должны будут поступать из Союза. Иран же потихоньку стал бы выкупать акции, переводя это акционерное общество в свою государственную собственность. И никаких кредитных процентов. Фактически форма оплаты в рассрочку. С нюансами, но не принципиальными. В целом выгодное предложение, особенно учитывая сложное положение Ирана. Но у Союза были свои условия. Тут и так называемая «русская колея», и закупка всего подвижного состава в Союзе, и запрет владения как прямо, так и через посредников акциями иранских железных дорог гражданами каких-либо государств, кроме как Советского Союза и Ирана, из-за чего шах медлил. Видя в этом проекте стремление усилить влияние северного соседа у него в державе. Ключом его политической программы было стремление к максимальному суверенитету Ирана. А подобные проекты ставили бы его страну в вынужденную экономическую зависимость от Союза, просто в силу удобства транспортных коммуникаций. Да, торговый оборот с северным соседом у Ирана увеличивался. Да, Союз уже не выступал как богоборческое государство и умудрялся как-то примириться с духовенством, которое теперь не осуждало сотрудничество с ним. Но это-то и пугало Реза Пехлеви, из-за чего переговоры находились в подвешенном состоянии. И хочется, и колется, и мама не велит. Но Фрунзе не отступал. потому что видел в этом проекте массу стратегических выгод. Прежде всего, конечно, это увеличение торгового оборота с Ираном. В первую очередь ради приобретения его сельскохозяйственного сырья. Дальше шел резон в виде прокачки собственной промышленности. В принципе, ее можно было качать и у себя. Но платить за этот проект Фрунзе собирался преимущественно трудовыми векселями, то есть фиатными деньгами для внутреннего обращения, инвестируя в промышленность Союза в воздух, обеспеченный только его авторитетом. А вот Иран должен был оплачивать рассрочку уже вполне себе натуральными товарами. Так что с точки зрения торгового и экономического эффекта, этот проект выглядел очень и очень интересно. Во всяком случае, на стадии первоначальной прокачки обновляемой промышленности. Тем более, что он позволял, среди прочего, вливать сельскохозяйственное сырье в развивающийся Волжско-Камский промышленный регион. Ведь эта железная дорога будет облегчать вывоз товаров к южному побережью Каспийского моря. А оттуда уже кораблями класса «Река-море» можно было все дешево развозить по местам переработки. Ну и, наконец, через эту железную дорогу Фрунзе рассчитывал получить выход к сопредельным регионам. В тот же Ирак, в Афганистан, в Индию, ну и железка, идущая в единой колее из Москвы к портам Персидского залива, также имела большое значение. Конечно, имелись и иные интересы, военные и политические. Но Фрунзе больше налегал на экономику и выстраивание взаимовыгодного сотрудничества. Я открыто об этом говорил. Шах пока не доверял, ища подводные камни. А пока шли переговоры, Михаил Васильевич еще в сентябре инициировал проект реконструкции железной дороги от Ростова-на-Дону до Баку через Дербент и Владикавказ. Ее приводили в порядок, укрепляя насыпи с мостами, укладывали высокую плотность шпал и ставили тяжелые рельсы, то есть готовили к большому грузовому потоку. Кроме того, начали изыскания для строительства железной дороги на север вдоль Каспия, от Махачкалы через Кизляр в сторону Астрахани и далее на Царицын по правому берегу Волги, и дальше. Шах уже, пока он думал и ломался, сделали дополнительное предложение — направлять в Союз своих людей на обучение. Это, кстати, тоже у Реза Пехлеви не вызывало восторга, так как он прекрасно понимал, какое сильное влияние обучение станет оказывать на его людей. С одной стороны, да, ему остро требовались специалисты буквально во всех областях. А с другой стороны, он опасался того, что они будут скорее советскими специалистами с лицом иранца, чем его подданными. Впрочем, представители Союза не настаивали и не давили, чтобы не спугнуть и без того робкого клиента. Тем более, что, положа руку на сердце, принять большое количество учащихся по интернациональной программе вряд ли было реально. Во всяком случае, в нормальном объеме. Образование Союза пока только разворачивалось под растущие нужды экономики. И с 1 января 1929 года должна была вступить в силу очередная реформа, которой требовалось время, чтобы ее успели притворить в жизнь. Для развития реформы образования, начатой в 1919-1923 годах, была упорядочена и реорганизована вся структура обучения, которая теперь делилась на 6 ступеней – начальная, средняя, профессиональная и высшая школа, а также магистратура и докторантура. Каждая по 4 года обучения. Первые две ступени обязательны и бесплатны, причем не только для детей, но и для остального населения, которое должно, посещая вечерние школы и школы выходного дня, приводить свой уровень к определенному минимальному стандарту. С плюшками за выполнение и санкциями за манкирование. А вот третья и последующая ступени были платными, с конкурсным отбором. Любой желающий мог обратиться с заявлением предоставить ему бесплатное обучение. Но в этом случае после окончания курса такой желающий должен был отработать 4 года там, куда его поставит правительство, либо возместить стоимость обучения в тройном объеме, то есть оплатить затраты на него и упущенную выгоду от простоя учебного производства. Обучение шло постепенно, и на третью ступень, минуя вторую или первую, было не попасть. Допускалось домашнее обучение, но в этом случае требовалось подтвердить соответствие стандартам и последовательно сдать весь курс экзаменационной комиссии. Это было очень важно. Средней специальной школы было не миновать никак для тех, кто хотел идти выше. А она являлась, по сути, профессиональным училищем, в котором получали простую прикладную профессию. Слесаря там, маляра и так далее. Главная проблема заключалась в том, что вся эта, в общем-то, логичная система едва ли заработает с 1 января 1929 года. В том числе и потому, что для нее остро не хватало всего. От учителей и учебников до зданий и учебных комплексов. Строго говоря, готовность Союза к этой обновленной системе образования колебалась в районе 20-25%. И это если не учитывать компетентность преподавательского состава. Но, несмотря ни на что, данная образовательная система вводилась. И в дальнейшем должна была продвигаться с упорством пьяного носорога, который, как известно, подслеповат, но при его живой массе это уже проблемы окружающих. Фрунзе сумел это продавить, равно как и финансирование, которое удалось выделить благодаря более широкому использованию фиатных денег для внутренних промышленных задач. Так что пригласить иранцев поучиться в Союзе, конечно, пригласили, но скрестив пальчики за спиной в надежде на отказ, просто потому что ситуация была не самой радостной. Обсудив кратенько иранскую тему, в надежде на то, что патриарх по своим каналам как-то передаст на юг благость советских намерений, Фрунзе с ним распрощался. И, проводив, сам отправился в наркомат на вечернее совещание. Скорее даже уже ночное, так как людей пришлось выдергивать на него после завершения командировки непосредственно перед утренним поездом, в котором они смогут отоспаться. «Здравствуйте, граждане алкоголики, хулиганы, тунеядцы! Кто хочет сегодня поработать?» — спросил Фрунзе, входя в кабинет, в котором его поджидал инженерно-технический коллектив Нижегородского артиллерийского завода. Нового предприятия, основанного в 1927 году и мал-мало запущенного в начале 28 года. «Товарищ нарком!» Обиженным и каким-то растерянным тоном произнес их главный инженер. «Да шучу я, шучу!» «Устал! Да что вы стоите, присаживайтесь! Давно ждете?» «С четверть часа!» — осторожно произнес главный технолог. «Почти успел. М-да. Пробок на дороге нет, анпади ж ты. Кобылы иной раз так раскорячатся, что ни пройти, ни объехать». Сказав это, Михаил Васильевич выглянул из переговорного зала и отдал распоряжение доставить сюда чая и чего-нибудь к нему. Все-таки сидеть им придется долго. Завод должен был осваивать производство 107-миллиметровых полевых гаубиц, и там уже даже дела потихоньку шли на лад, с тем, чтобы снять выпуск этого орудия с Обуховского завода. Но планы поменялись. Анализ польской компании заставил сменить, а точнее откорректировать парадигму военного и военно-технического развития. Эта война показала, что к большой войне не готов никто. И появилось время на развитие более интересных систем вооружения, а не прогон минимально рабочих схем максимальной серии. «Так что, товарищи, вам предстоит разработать довольно уникальное и предельно противоречивое орудие. Оно должно быть пушкой, когда потребуется, и лупить далеко с хорошей настильностью. Когда потребуется, гаубицей, то есть иметь раздельно гильзовое заряжание и большие углы возвышения. а если нужно, то и противотанковым орудием. А значит, легко и быстро наводиться широко по горизонту, ну и иметь не сильно большую высоту. «Михаил Васильевич, вы меня простите, но вы ставите невыполнимую задачу», — прямо сказал главный инженер. «Да вы даже не попробовали!» «Но вы же понимаете, что такую степень универсальности крайне непросто реализовать». «А если вот так?» — спросил Фрунзе и начал рассказывать им про конструкцию 122-миллиметровой гаубицы Д-30 с ее знаменитым лафетом в три лапы. Во время своей службы в Афганистане он неоднократно ее ремонтировал, в основном по мелочи. Так что устройство знал очень хорошо. Он задумал взять ствол 107-миллиметровой полевой пушки «Колокольчик» и наложить ее на новый лафет. Для начала. Но лафет сделать с небольшим запасом прочности, чтобы можно было сделать ствол длиной не 36-го, а 41-42 калибра. Несколько увеличенной прочности и с чуть большей зарядной каморой, чтобы разогнать 16,5-килограммовые снаряды до 730-750 метров в секунду против 650-670 метров в секунду. То есть на деле получить помесь 107-миллиметровой пушки М-60 и 122-миллиметровой гаубицы Д-30. Зачем? Чтоб было. А если серьезно, то выпуск относительно дешевых колесных тягачей открывал очень большие возможности для развития буксируемой артиллерии. В том числе и такой, в какой-то мере, универсальной, крайне полезной для народной милиции, которая в военных операциях будет преимущественно работать от обороны, то есть обеспечивать устойчивость. Да и эффективное противотанковое средство, которое в случае чего сможет лопать практически все, что будет появляться на поле боя, тоже требовалось. На перспективу. Гонка АБТ вооружения времен Второй мировой войны наглядно показывала, как буквально за 2-3 года могли радикально измениться очень многие виды вооружения. Иной раз до неузнаваемости. И вместо того, чтобы аврально тушить пожары, было бы неплохо подстелить соломку заранее. И это не говоря о том, что такое орудие было бы очень приличным просто как гаубица или пушка, с досягаемостью даже больше, чем у Д-30, хорошей скорострельностью и вполне действенным снарядом. Почему не 122-миллиметровый калибр? Потому что для буксируемой артиллерии он был как патент королевских мушкетеров, который, как известно, слишком значим для Атоса, но совершенно не имеет смысла для графа де Лафер. То есть уже не так удобен, как 4 дюйма, но еще не так действенен, как 6. Именно поэтому 122-миллиметровый калибр Фрунзе рассматривал только либо как формат легких полевых мортир, либо для самоходных систем. Причем, как показала практика польской кампании, наличие в полковой артиллерии и 76-миллиметровой легкой гаубицы, и 122-миллиметровой легкой мортиры, и 152-миллиметровой мортиры оказалось перебором. Фрунзе склонялся к тому, чтобы убрать 122-миллиметровую мортиру у пехоты, пустив ее на вооружение легких САУ. Но это уже другая история. Здесь и сейчас Фрунзе сосредоточился на трехлапом лафете, пытаясь разъяснить и втолковать не только его идею, но и конструкцию присутствующим, заинтересовавшимся им не только для новой пушки-гаубицы, но и для зенитных средств. Например, принятое на вооружение 88 мм/45 зенитное орудие «Фиалка» можно было поставить на такой лафет, радикально ускоряя время развертывания. И не только его, но и перспективное, длинноствольное, со стволом в 56 калибров, прототип которого немцы успели создать до осеннего кризиса. А потому оно вместе с документацией и специалистами теперь находилось в Союзе. А это была та самая знаменитая «Ахт-Ахт», что кошмарила танки союзников в годы Второй мировой войны.